Когда султан, возвратившись из великого похода, печальный и хмурый, несмотря на блистательную победу, ударился в разгул, чтобы разогнать тоску, Валиде радовалась этой темной вспышке мужественности в Сулеймане. Когда он увлекся маленькой украинкой Роксоланкой, повелительница гарема даже тайком способствовала этому увлечению, надеясь, может, и на пополнение древа османов, ибо дети от Махидевран оказались недолговечными, и еще неизвестно было, долго ли проживет единственный оставшийся в живых ее сын и наследник трона Мустафа. Да и нельзя было ставить под угрозу всемогущественный род османов, имея лишь одного наследника. Валиде знала это по собственному горькому опыту. Ведь 26 лет не знала спокойной минуты, оберегая жизнь своего сына, которому отец его не сумел, не смог и не захотел дать ни единого брата. Валиде верила в дух и силу степей, на краю которых сама родилась. Готова была приветствовать рождение сына этой Роксоланкой, согласна была поставить ее на место Кума-Хатун, то есть второй жены султана, но никогда на место первой, Баш-Кадуны, на место Махидевран. Ибо Махидевран — это только тело, тупое и глупое, которое легко пихнуть куда угодно. А Хурем — это разум, непокоренный, своевольный, как те беспредельные степи, с которыми уже вон сколько лет безнадежно бьется воинственный народ самой Хафсы. Еще когда ничего и не намечалось, когда Хурем была бесконечно далеко от царственного внимания Сулеймана, Валиде, подсознательно ощущая угрозу, скрывавшуюся в молодой украинке, незаметно, но упорно руководила ее воспитанием. По обычаю, установленному испокон века, гаремниц на целый день сбивали в кучу, чтобы были на глазах, чтобы не дать им укрыться ни мыслью, ни настроением, не дозволить никому столь желанного уединения, чтобы наедине с собой можно и надумать что-либо греховное, а то и злое, а так пустоголовость, лень, обжорство, похвальба телесными прелестями и в то же время ревнивая слежка, взаимное наблюдение, питающееся неисчерпаемыми источниками зависти этого страшнейшего из людских пороков. Хурем, словно бы и подчиняясь заведенному обычаю, охотно напевая и смеясь в гурьбе одолисок, в то же время норовила оторваться от них, когда они надоедали своей пустотой, отвоевывала для себя каждую свободную минутку, тратя ее на обогащение своего ума. Другие объедались, спали, думали о драгоценностях, нарядах и украшениях, хватались за каждый способ сделать свои тела еще соблазнительнее. А это с ароматным, почти мальчишеским телом, с запахом диких степей в своих фантастических золотых волосах, заботилась лишь о своем уме. Выстраивала его как мост, по которому можно перейти самую широкую реку, как мечеть, в коей можно произносить самые сокровенные слова, как небесный свод, под которым голос доносится до ушей самого Аллаха. Для гарема такая рабыня была невиданной, подозрительной и опасной. Поэтому Валиде приставила к Хурем старую мудрую турчанку, которая могла научить маленькую украинку простым знаниям, грубым песням и всему тому, что звучало на подлом каба-тюркче, таком далеком, если и не враждебному султану Сулейману, воспитанному на изысканной персидской поэзии, на арабском мудрословии. Валиде наперед догадывалась, как резанут эти простонародные песенки, переданные Хурем «Добрый уста хатун», утонченный слух повелителя, еще с детства писавшего подражание Назире на блестящие косыды и газели Ахмеда Паши, великого поэта, сумевшего стать любимцем двух могущественных султанов — Мехмеда Фетиха и Баязида Справедливого.